Ранним январским утром случилось чудо. Лом поднялся на ноги, известил всех, что ничего не болит, ребра крепки, как камень, и пошел в поля. Остановился, удивленный и испуганный, развернулся обратно. Шагнул и мимо. Рухнул, как подстреленный. «Да...» — Велес развел руками на укоризненные взгляды друзей. Зато сердце не остановилось. «Лом жив и здоров, только идти все равно не может». «Вот-вот, он и так и сяк идти не может», — проворчал нищий. «Распиздяй», — шепнула ему Оля, куснув за ухо. «Хорош», — рыкнул бандит. «Любовь дома у себя в постели играют. Лучше скажи, хули теперь с ним делать? Возле кухни торчать еще сутки — вообще не вариант». «Почему?» «Светиться станем, как фонарики», — пояснил Валдис. «Тут все равно фонит». «Поэтому тут рядом и нет ничего. Никто не живет, даже мутанты. Радиация!» — влез Изя, бывалый и опытный искатель артефактов. Тем временем в снегу бултыхался Лом. Он никак не мог подняться. «Я понесу», — заявил гигант. Поковылял к парню. Запнулся о собственные снегоступы и бухнулся ничком. В воздух взметнулось столько снега, что стоявший слишком близко Валдис мгновенно превратился в снеговика. Отряхиваясь, проворчал. «Не понимаю, как ты до ЧАЭС дошел, если у тебя такие увольни в команде были?» Велес промолчал, только улыбнулся. «Все-таки потом, когда Сема покажет себя в деле, он им про Химеру расскажет. Вот все удивятся и обрадуются тому, что знакомы с таким удивительным человеком, как Семен». У него в команде были только лучшие. Даже те, кого он начисто забыл, были лучшими. Просто каждый в своей области. Тогда другие и не справились бы. Выступили через 2 часа после рассвета. Семен нес Лома на обеих руках, сосредоточенно хмурясь и внимательно глядя прямо перед собой. Это обстоятельство заставило даже Изю обреченно покачать головой. В зоне такое поведение — смерть, если ты не умеешь чувствовать аномалии, без всяких видимых их признаков. Шли довольно долго, весь день и еще 2 часа утром. Путь лежал в обход адской кухни. Один раз они зашли в тупик из аномалий, вырвавшихся из кухни длинным языком. По словам Оли, раньше оттуда ничего не торчало. Язык появился недавно. Пришлось возвращаться и идти вдоль. Обошли и снова взяли вправо. Вскоре они вышли в область хаотичного радиоактивного заражения, которое распространялось на несколько километров во все стороны. Этого места избегали даже самые отчаянные сталкеры, хотя и считалось, что тут практически нет мутантов. Собственно, потому и не было, что углубляться в эти поля значило ступить на путь суицида. Оля намеревалась пройти по самому краю полей с километр. Радиоактивные поля встретили компанию слабым, но стойким сиянием. «Тут ночью очень красиво», — тихо сказала Оля, когда вся компания застыла на небольшом возвышении, любуясь открывшимся удивительным видом. Уже 30 минут они видели на горизонте это зеленоватое свечение. Оно то пропадало, когда они спускались на местности, то вновь маячило впереди, когда они поднимались выше. Но вот отсюда... Так близко, но в то же время и не слишком, вид открывался потрясающий. Особенно если учесть, что в пределах сияния снега не было ни крупинки. Там будто навсегда застыло лето. Более того, снег по краям светившегося поля не имел следов таяния. Ни кусочка льда. Просто лежал себе покатыми горками, и все. В сиянии свободно росли даже цветы. Будто конкретно на этом участке вечно цвела весенняя пора. Поразительное место. Ветер подхватил слова сталкера, и ее речь стихла в его тихом свисте. Все, даже псы, любовались захватывающим пейзажем. Огромная площадь до самой стены леса на горизонте была покрыта зеленоватым светом. Кое-где он был ярче, и там, время от времени, в небо били фонтаны. Нищий в прицел изучил эти фонтаны и оценил их по матерной шкале весьма высоко. «Кислота?» — это Валдис у шефа спросил. «На, посмотри!» — и передал ему винтовку. Тут Сёма в свой автоматик посмотрел вперед, пожал плечами и опустил оружие. Заметил восхищенные выражения на лицах Велеса, Оли, пожевал губами и решил тоже заявить, что там красиво. Он, конечно, не понимал, почему, но раз босс считает эти непонятные фиговины восхитительными, значит, так оно и есть. «Что это?» Изя, шатаясь по зоне со сталкерами, уже немало аномалий успел повидать, но вот таких еще не встречал. Да и вообще, он не понимал, зачем они сюда пришли, и всегда считал, как и его соратники по сталкерству, что конкретно тут артефакты искать бессмысленно. Вот дальше, в сторону каньона, можно что-то интересное найти. А тут радиация, аномалии непонятные. За артами надо было в обход, по холмам. А тут... «Боюсь показаться смешным и выставить себя отчаянным невеждой, но...» — заявил тут задумчивый сталкер, у чьих ног активно чесались два страшнейших хищника зоны. «Мне кажется, что мы имеем дело с концентратом ионизирующих излучений, циркулирующих по замкнутой циклической системе, обусловленной, вероятно, гравитационным воздействием и аномально высокой стабильностью и мощью магнитных полей. Я бы даже сказал больше. Магнитные линии цикличной ионизации данного пространственно-временного участка обусловлены даже не выбросом, а самой уникальностью ткани пространства этого места». И замолчал, ожидая справедливых упреков и контраргументов, объясняющих это удивительное явление. Тем более, что все сейчас на него посмотрели. Он гордо вскинул подбородок, упрямо нахмурился, готовый тут же ответить парой неопровержимых постулатов физики пространства, даже несмотря на то, что в собственных выводах сомневался. Но спутники почему-то отвернулись и снова стали смотреть на сияние. Неужто они были с ним согласны? О, значит, таки он прав, и магнитные линии этого места под влиянием гравитации и некоторых ему неизвестных факторов обратились практически осязаемой структурой. Образно, конечно, просто их сила зашкаливала. В итоге радиация, источаемая полями, не смогла вырваться и распространиться. В небо била вовсе не кислота, пучок ионизирующих излучений. Радиация металась по этой поляне, наверняка пронизывая и землю, и небо, сложной, замкнутой сетью течений строго по магнитным линиям. Только вот что могло стать источником таких мощных магнитных линий? Вот бы заполучить подробную электромагнитную карту этого места. Вдруг под землей находится уникальный артефакт или какая-нибудь заброшенная лаборатория? Новые загадки, новые ответы, новые приключения. «Красиво», — повторила Оля. «Кислота странная, очень медленно поднимается, будто вода течет», — сказал Валдис. «Скорее всего, проезд даже танк», — согласно кивнул нищий. «Там нет артефактов», — Изя скучающе зевнул. «Место пустое, а кислота эта сжирает сразу и кость, и плоть. Мне сталкеры рассказывали. Тут нечего делать». «Я как-то видел такую», — заметил Лом, двумя руками державшийся за плечо Семена. «Каплю попадет, и все, насквозь». «Это не кислота!» — возопил Велес. «Это радиация!» «В какую сторону, Оль?» — игнорируя восклицание Велеса, спросил нищий у девушки. «Радиация!» «Туда пойдем, между тех двух фонтанов». «Радиация это!» «Там не фонит. Вообще возле фонтанов излучений нет. Эта кислота как-то их поглощает». «Ничего она не поглощает! Это радиация!» «Ну, тогда ориентируемся по ним». Нищий закинул винтовку за спину, повернулся лицом к красному и возмущенному до глубины души Велесу. «Ты ведешь!» «Я не умею радиацию чувствовать. Радиомометр сломался», — буркнул Велес. И он не врал. Он действительно не чувствовал эти фонтаны. «Не надо радиацию». Оля потрепала его по щеке, улыбнулась. «Кислота в больших фонтанах течет непрерывно, но некоторые фонтаны срабатывают время от времени. Вот ты веди нас мимо них, чтобы под ногами не запустился такой». «Я не чувствую аномалий до самого леса!» — рыкнул он в ответ и присел. Псы мгновенно перестали чесаться, и каждый ткнулся носом в одну из ладоней. Нищий с минуту смотрел в лицо сталкера, играющего с псами. Видел, как с лица уходит обида и злость. Минута, и Велес совсем забыл, что злился на друзей. Он был счастлив. Нищий тряхнул головой. «Что это он? Нафига ему такое счастье? Лучше все-таки оставаться человеком полностью, а не только в душе». «Оля, ты знаешь, что такое эти фонтаны?» «Кислота?» — растерянно развела она руками. «Я видела, как сталкер накрыла непостоянным фонтанчиком. Он срабатывал раз в 9 минут, и парень попал как раз на сработку». Она пояснила этот момент более подробно. «Он когда весь растворился, я засекла время. Потом до вечера тут по краюшку шаталась, проверяла. Таких фонтанчиков тут много. Они срабатывают всегда через равные промежутки времени». «Я же говорил, цикличный ионизирующий поток», — заявил Велес, едва услышав веский аргумент в пользу своей теории. «Проблема в том, что цикличных ионизирующих излучений в таком виде, как здесь, в природе не существует. Видать, зона решила заполнить образовавшуюся пустоту в сонме природных радиационных извращений». «И ты не чувствуешь здесь аномалий?» Велес мотнул головой. «Нет, типа». «Вообще ни одной». Он прислушался к своим ощущениям. Снова мотнул головой. «Ни одной. Там, где светится все, аномалий нет». «Уверен?» — с нажимом повторил нищий. И Велес кивнул. Открыл рот и тут же закрыл, удивленно вскинув брови. «В зоне так не бывает?» Он поднялся на ноги, осмотрелся, прикинул на глаз площадь, охваченную свечением, прикрыл веки. «Пусто. Нет тут аномалий». «Ребята, на всем этом участке ни одной аномалии». Некоторое время они молча смотрели, как сияет земля зоны. Каждая травинка, каждый камушек поверхности. Красота! Смертельная красота зоны. «Спустимся обратно!» — нищий развернулся. Оля была возмутилась, но бандит не дал ей продолжить. «Нужно подумать. Спустимся, поедим, помозгуем, потом двинем». «Хоть по самой кромке давай пройдемся с твоим прибором». «Обязательно. Но сначала обмозгуем». В ближайшем овражке вся компания присела в кружок, предоставив псам следить за их спинами. Что, кстати, легко сделали нищие, Валдис и Оля, успевшие привыкнуть, что в компании с Велесом за спиной следить нет смысла. Псы справлялись с этой задачей куда лучше людей. Семен дискомфорта не испытывал. Он был большой, сильный, недавно хорошо поел. Чего ему дискомфортами всякими страдать? Семе было хорошо. Беспокоила только вся ситуация в целом. Его не было целых 2 года. Он признал сей факт, сделал в мозгу пометку, а тяжких дум, постэффектов психологических как-то не образовалось. То ли он обладал железобетонной психикой, то ли в его голове не хватало места, и беспокойство, отягощенное всякими душевными травмами, там просто не поместилось. А вот Изя с Ломом до сих пор не могли привыкнуть. Так что иногда на автопилоте озирались на подозрительное шуршание и скрип снега в кустах. Видели псов, скучающих возле лагеря, и снова поворачивались к спутникам. А спутники пока молчали. Все ждали слов нищего. «Значит, ни одной аномалии, только радиация». «Ну...» — Велес смущенно опустил глаза. «Я бы сказал так. Там весь участок, одна большая аномалия. Просто она магнитной природы. Откуда там радиация, я понятия не имею. Но именно она сделала эту аномалию опасной». Он развел руками. «Я не могу их чувствовать. Тут я бессилен, как самый обыкновенный сталкер». «Угу. Ты в первой же жарке шашлыком станешь, если не будешь их чувствовать». «Оля!» «Что, Оля?» Мило вскинув бровь, поинтересовалась девушка у возмущенного ее поведением сталкера. «Что я, не права, что ли?» «Определенно». «Так, успокоились, не у себя на кухне», — рыкнул бандит. Оля картинно закатила глазки. Велес уныло шмыгнул носом. «Никто его не ценит, не понимает». «Велес, обрисуй доступно, что за хрень там творится? Что это за кислота? И почему все светится?» «Это радиация». «Она же невидимая», — резонно заметил Валдис. «Велес, я видела, как в этой хрени помер человек. Его окатило с ног до головы. Он оплывал и дымился. Очень быстро исчез. Даже следов не осталось. «Ну?» И замолчал, глубоко задумавшись о чем-то. «Велес!» «А?» Рассеянно глянул на Олю. «Ну, так и правильно. Вот ты и сама говоришь, что радиация это...» «Когда это я такое сказала?» Девушка начинала злиться. «Только что. Исчез сталкер». Все, даже Кут из кустов, смотрели на него с недоумением. «А, Кут не на него смотрел. Это он мышку увидел. Вон, побежал». «А, блядь!» — взвыл Лом, которого псы снова игнорировали. Сейчас Кут сделал вид, что лом — это большой валун или другая часть почвы, по которой очень удобно пробежаться в погоне за кем-то хвостатым и белым, которого, впрочем, все равно поймал и съел Рут. Народ бедой лома не шибко заинтересовался. Глянули, солдат лицо от снега отклеил, бурча проклятиями, снова сел на бревно. Вот и хорошо, значит. Снова на Велеса стали смотреть. «Понимаете?» Кислота воздействует иначе на органические ткани. «Оля, вот скажи, остались после него следы растворенных тканей или остатки одежды, нерастворенные или частично растворенные твоей гипотетической кислотой?» «Ничего не осталось», — проворчала девушка. «Мужика схавала вместе с дерьмом». «И оплывал он не вниз, а вверх, да?» «Угу». «Точно по течению потока и ткани постепенно рассеивались, исчезая где-то наверху». «Ну да», — Оля задумалась, потом, иллюстрируя свои слова жестикуляциями, пояснила. «Он вот так вверх потек весь и будто размазало по широкой трубе, а потом все это исчезало». «Вот!» — воскликнул он и даже кулаком в ладонь хлопнул, глянув на друзей так, будто они только что получили железные доказательства и все сразу поняли. «Короче!» — зарычал престарелый бандит. «Ладно». Он тяжко вздохнул. «Скажу проще. Только придется начать сначала. Радиация является ионизирующим излучением. Различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество, воздействуют на материю. Ионизация, создаваемая этим излучением в живых клетках, приводит к образованию свободных радикалов. Они, в свою очередь, вызывают разрушение целостности цепочек макромолекул, что может привести к массовой гибели клеток, к канцерогенезу и мутагенезу. Но в нашем случае ни о канцерогенезе, и тем более мутагенезе, не может идти и речи. Сейчас объясню, почему. Магнитные поля этого... Я тебя сейчас пристрелю нахер!» Велес закашлялся. Стыдливо зыркнул в сторону нищего. Бандит сидел аж бордово-малиновый от ярости. Снова глаза опустил, тяжело вздохнул. «В общем, микрочастицы пускают в жесткий пресс материю, попавшую им на пути». Глянул на бандита. Нищий потихоньку бледнел, дыхание выравнивалось, кулаки разжались. Нищий сейчас ему даже кивнул ободряюще. «Растратив свою крутизну, радиоактивные частицы перестают таковыми быть. Бывает по-другому. Частица, прежде чем сыпаться с темы, успевает кипишнуть килограмма три материи, которая тоже начинает излучать. Все это невидимо. Они шустрые, микрочастицы эти. Вот в таком виде радиация в основном и встречается. Но тут магнитная аномалия чрезвычайной мощности. И я не знаю почему, а мои идеи по этому поводу вы слушать не захотите». Все дружно закивали. Семен просто за компанию. Он почти ничего не понял ни в первом варианте, ни во втором. Но слушал внимательно, потому что это все нес не кто-то там, а самолично босс. «Эта магнитная фиговина тянет радиацию из всего, что находится рядом. Но, и это самое прекрасное в этой аномалии, попав в аномалию, частицы не растрачивают свою энергию, а следуют по замкнутым магнитным линиям постоянно. Оказавшись в плотной области потока частиц, человек просто растаскивается на атомы, а вся его масса становится дополнительной массой ионизирующего потока». Он отломил веточку от дерева и нарисовал на снегу сильно запутанную кривую линию, которая, в конце концов, соединилась с началом, замкнувшись. Получилось очень похоже на погнутый кусок проволоки. Поперек этого сборища загогулин Велес нарисовал линию. «Это поверхность», — пояснил он, указал на линии. «Это магнитная аномалия. Любое излучение в ее пределах ловится на эти линии и начинает бесконечно бегать по ним, не встречая объектов для ионизации». «А фонтаны?» Оля все еще сомневалась. «Все-таки кислотные сюрпризы в зоне не редкость. Они простые, понятны». Эта магнитная фиговина была шибко сложной и не нравилась ей. «Уверен, когда аномалия только появилась, никаких фонтанов не было и в помине. Я даже думаю, что первое время аномалия была совершенно безопасна. Постепенно магнитный каркас ловил все больше излучений, стал радиоактивен, опасен для здоровья и, наконец, просто убивал всех, кто вошел туда, и постепенно поглощал их материю в виде радиационных излучений». Велес начал рисовать рядом еще один рисунок. Две параллельные линии, между ними поставил жирную точку. «Я думаю, фонтаны получились таким образом. Это пространство магнитной линии, по которой проходит излучение. Точка — крупный объект, попавший в поток. Если он неорганический, его растащит медленно, равномерно наполняя поток новыми ионизированными частицами. Если органика, при таком интенсивном воздействии его утащит быстро, но по потоку не размажет. Вся масса так и будет лететь крупным облаком. Может, лет через 10 тут эти облака равномерно рассеиваются по линиям, а может, и никогда не рассеиваются. Не знаю. Тут наблюдения нужны, замеры, опыты». «Значит, кроме фонтанов нужно бояться и невидимых потоков?» «Не», — Велес кивком указал в сторону сияющей земли. «Видели дымки, такие, как будто марево, только зеленые? Вот это потоки и есть. Эти линии уже настолько напоены радиоактивными излучениями, что видны невооруженным глазом. Оля, тот сталкер, он ведь не просто на пустом месте стоял, прежде чем умер». «Хм...» Девушка нахмурилась, белую вязаную шапочку свою поправила, сказала: «Вообще да, но там безопасно было, просто воздух слегка искажался. Обычно такие места сталкер обходит, так, на всякий случай. А Фрост, он наемником раньше был, не заметил». «Зеленое марево, значит? Под этим маревом трава растет, земля. Почему их не затянуло?» «Не знаю», — сталкер пожал плечами. Но вопрос действительно был интересный. По идее, если он прав, и землю, и траву должно было утянуть в виде излучений со временем. «По поводу растений могу предположить, что причиной сияния являются как раз они. Травка адаптировалась, и вместо того, чтобы питать потоки линии, сама из них питается». «Радиация все живое губит», — заметила Оля. «Я про лишайники слышал. На чае срастут», — возразил Валдис. «От них самих фонит жестко, но они не гибнут, даже цветут там». «Еще черные грибки», — Велес важно кивнул. «Достоверно известно, что они адаптируются и могут использовать ионизацию для стимуляции роста и питания». «Так, понятно», — нищий встал на ноги. Постепенно поднялись все. «Значит, опасны только сами потоки. Рядом мелькать можно, не рискуя стать воспоминанием?» «Ну да». «По идее». «Что значит «по идее»?» «Я думаю, есть места в магнитном потоке, где радиоактивных частиц вообще нет. Этакие пустоты». «Но это предположение, верное только если захваченная масса не рассеивается и движется с постоянной скоростью. Марево, которое видится просто искаженным воздухом, не убьет, просто отравит радиацией. А зеленое, плотное, растащит на запчасти в два счета». В общем, еще подумав, решили все же рискнуть, но далеко не углубляться. Верна ли была теория Велеса или нет, но счетчики ловили только безопасный фон. Даже когда они ступили на мягко светящуюся траву, счетчики радиации продолжали стрекотать на той же ноте, а на микроэкранах светились безопасные цифры. Конечно, если не задерживаться больше, чем на пару часов. Все-таки даже низкий фон опасен при длительном воздействии. В плане мутагенеза он потенциально опасен при любой длительности, от 2 секунд до 2 суток, но для здоровья не шибко. Низкая интенсивность излучения влияет столь слабо и столь тонко на генетическом уровне, что заметить это влияние без полноценного изучения ДНК облученного невозможно. Главное сделать все быстро и быстро же уйти. С учетом новых данных нищий решил так. Быстрый проход по краю, охваченной свечением области, с его прибором. Немного по дуге, чтобы максимально сократить дальнейший путь по обычной для зоны местности, полной аномалий и мутантов. Путь к загадочному месту под названием «Каньон». Вся группа выдвинулась к сияющей земле. Псы тоже двинулись за ними. Велес извинился перед друзьями, подозвал псов и с минуту молча смотрел им в глаза. Псы недовольно заворчали и, развернувшись, побежали в сторону каньона. Они радиацию чуют, вероятно, подобно датчикам, то есть исходя из силы излучения. Тут их природная способность просто не сработает. Собственно, она и так у них не слишком-то работает. Около полугода назад все трое вошли в область сильнейшего излучения, и только там, начав покрываться водянистыми волдырями, осознали, что влипли. Кое-как ушли достаточно далеко. Одежду пришлось снять и закопать. Она фанила хлеще саркофага. Ужасный день был. Всю ночь голышом бегать пришлось в поисках достаточно свежего зомби, чтобы разжиться целой, не шибко вонючей одеждой и посетить Чешика, прикупив нормальные шмотки. Голышом-то он не мог там появиться никак. Это же позор до седых волос. Тогда организмы псов и его собственные справились с облучением. Не сразу. И зверский голод мучил неделю. Они никак не могли насытиться. А испражнения всей компании неизменно светились по ночам, даже присыпанные землей, что крайне смущало всех троих. Велесу до сих пор было трудно вспоминать ту ужасную неделю. Он по кустам прятался, едва заслышав запах человека. Ему было жутко стыдно показываться людям на глаза. Так что псов он отправил подальше. Тут вообще ничего нельзя ощутить, и эта радиация не даст им ни шанса. Никаких волдырей, болей, красных пятнышек перед глазами. Мгновенная смерть. Едва псы убежали, нищий проводил их долгим взглядом и заявил, что это очень хорошая идея. А потом выдал указание Семену и Лому двигать за псами. Посмотрел, как Сема послушно двинулся в указанном направлении. Наклонил голову на бок. «По сторонам смотрите!» «Угу!» — ответила широкая спина Семена. Не оборачиваясь, он сосредоточенно двигался вперед, стараясь шагать не слишком широко, чтобы Лома не уронить. Нищий с сомнением скривил губы и, прикинув что-то, выдал ценные указания. «Валдис!» — кивнул в сторону гиганта. «Присмотри за ними! Мы вас догоним!» Внутри сияния охватывало странное чувство, будто солнце вдруг изменило спектр своего излучения. Весь мир погрузился в зеленые цвета. Тут даже небо казалось темно-зеленым. Трава под ногами не приминалась, стебли не раздавливались, листья не рвались. Вообще возникало ощущение, что вся эта растительность резиновая. «Все-таки адаптационные мутации», — пробормотал Велес после того, как присел на корточки и внимательно изучил куст молочая. Внешне он не слишком отличался от своего сородича с большой земли. Внешне такой же куст, только слабо светившийся и чуть более светлый. На ощупь разница ощущалась мгновенно. Листики куста были жестче подошв его ботинок. Осторожная попытка сорвать листик ни к чему не привела. Он утроил усилия и потянул. Отряхнув землю с лица, Велес приподнял куст повыше. Большой пышный кустик с мощным зелено-белым корнем, облепленным землей, повис в его пальцах. Велес держал его за маленький, внешне такой хрупкий листик, но он даже не думал отрываться. Вместо того, чтобы листик отщипнуть, весь куст из земли выдернул. «Ты чего делаешь?» Изя тоже рядом присел. Дулом дробовика толкнул широкий лист лопуха. «Ух!» — изумленно воскликнул мутант, когда лопух плотно обернулся вокруг дула и будто приклеился к нему. Секунды три — и снова расправился, опять прикидываясь обыкновенным полевым лопухом. «Какая жуть! Об этом сталкеры ничего не рассказывали». «Потому что сталкеры ищут артефакты, крайне редко охотятся за частями тел и никогда в жизни не занимались сбором биологических образцов среды», — проговорил Велес, аккуратно завязывая верх целлофанового мешочка чуть выше корневища. Честно говоря, сталкеры вообще не любили собирать части тел мутантов. Такое занятие было куда опаснее, чем поиски артефактов. Немногие сталкеры, промышлявшие в основном сим опасным занятием, сегодня выделились в своего рода касту. К сожалению, они гибли гораздо чаще, чем известные искатели артефактов. На сегодня героем дня из всей такой касты считался сталкер по прозвищу Зверобой. Собственно, вся каста насчитывала всего три имени. С тех пор, как Бюрер размазал по стенам Припяти самого Чингачгука, а Апач неудачно выстрелил из подствольного гранатомета по контролеру, Зверобой считался самым лучшим из охотников за частями тел мутантов. По крайней мере, так утверждала местная молва. Велес был совершенно уверен. Летом у молвы будет новый герой, а об ужасной смерти Зверобоя сложат красивую легенду. Как про Апача. И, естественно, даже если бедняга помрет просто от диареи, молва местная сей факт облагородит, превратив его в жестокую потасовку с сотней монстров, где охотник победил, потерял много крови, ужасно страдал от ран, в таком жутком состоянии прошел ползоны всего с одним патроном в стволе и залег у какого-нибудь торговца. И выжил бы по-любому, но, увы, колбасой отравился, и диарея добила блистательного героя. По крайней мере, с Апачем случилась именно такая история. В самой первой версии, рассказанной участниками событий, парень отправился в Лиманск в составе Долговского рейда. Болтались там три дня, отстреливая монстров. На четвертый пошли обратно. Долг снял свои посты с города больше года назад по неизвестным молве народной причинам. И Апач, набравший целый рюкзак органических редкостей, на радостях осушил бутылку водки. Отчаянным он был парнем. В пути попали под выброс, но успели укрыться в каком-то подвале. Там контролеры и повстречали. Все бы ничего, да Апач решил мутанта изловить и пришить. Углубился в подвалы, не дожидаясь спутников, которых выброс привел в полуобморочное состояние, и спустя 10 минут там грянул мощный взрыв. Когда солдаты спустились за парнем, нашли глубокую воронку, полную крови, и комнату, густо вымазанную тем, что раньше звалось «Сталкер Апач». Контролера никто не заметил, пусто было в подвале. То ли из-за выброса, то ли потому, что был в дупель пьян, но Апач начал охоту за несуществующим мутантом и умудрился выстрелить гранату себе под ноги. Вот так погиб один из известнейших охотников на монстров. Только эту версию, рассказанную солдатами, в зоне больше не рассказывали. Как-то она не прижилась у сталкерских костров. Теперь Апач героически сражался с контролером. Все солдаты погибли, только один, тяжело раненый, который типа и рассказал историю, выжил, сумел вернуться. А Апач убил себя и контролера, героически пав на поле боя и спася жизнь солдата. Эти красивые истории сталкерам нравились куда больше, чем жестокая реальность. Сражавшийся до последнего Апач, в конце концов пожертвовавший собой, чтобы спасся хоть кто-нибудь, выглядел куда более солидно, нежели Апач, напившийся до потери пульса, погнавшийся за галлюцинацией и, в конце концов, по пьянке же подорвавший сам себя. Сбором травок и цветочков почти никто не промышлял. Не потому, что не понимают, что нужно, и берутся только если кто-то закажет конкретный куст или там морковку, особо сильно мутировавшую. Хотя и поэтому тоже. Многие были без понятия, чем этот супер-жесткий молочай отличается от обыкновенного. А преимущественно потому, что растения зоны редко кто искал. Иногда только научные экспедиции заказывали местную флору. А так... «Зачем тебе куст этот?» — спросил Изя, отодвинувшись подальше от лопуха. «Организация интересуется всем, из чего можно вытянуть прибыль». «И чем куст поможет?» Велес упаковал куст и аккуратно разместил в своем рюкзаке. Глянул на лопух, пошлепал по карманам, на Изю глянул. «Дай перчатки». Изя пожал плечами, но перчатки передал. Велес позволил листьям лопуха охватить свои ладони и резко дернул. Вместе с корнем и комом земли лопух оказался на улице. Листочки дрогнули и расправились. «На, — сказал сталкер, отдавая перчатки их владельцу. «Много заплатят?» — снова стал надоедать невоспитанный излом. «Не знаю», — честно ответил Велес. Изя задумчиво пожевал губами и решил на всякий случай тоже чего-нибудь выкопать. Найдя взглядом цветок покрасивше, стал его рыть жестоко и без всяких целлофанов так прям сунул в свой рюкзак. Велес больше растения не собирал, складывать некуда. Двинулся за Олей и нищим, внимательно смотревшим по сторонам и осторожно ступающим по светящимся растениям. Нищий иногда останавливался, смотрел на окошко прибора и двигался дальше. Вскоре он остановился совсем. Долго смотрел на прибор, потом обернулся и подозвал Велеса. Кивком указал на марево в метре от себя и, направив туда прибор, нажал кнопку, а потом прикрыл глаза ладонью. В мареве что-то ярко вспыхнуло, послышался сильный хруст и тихий, но противный свист. Мгновение, и все стихло. На земле лежал артефакт. Круглый серый шар с дырками, затянутыми светящейся зеленым светом желеобразной массой. «Эх, один есть!» — ощерился нищий, вдруг ощутивший непонятное удовольствие от поиска артефактов. Раньше это дело не причиняло ему ничего, кроме раздражения. А тут вдруг он начинал понимать своего давно умершего друга, носившего прозвище Рубанок. Никогда не понимал, но принятое им решение уважал. А теперь вот осознал, понял, почему ближайший кореш вдруг забросил дело бандитское и пошел рисковать шкурой на просторах зоны. Увлекательное занятие оказалось, когда везет и такой приборчик есть. Кровь будоражит. А может, это просто старость дает о себе знать? «Поздравляю! Уверен, этот артефакт устойчив к радиоактивному излучению любого вида», — Велес указал на марево пальцем. «А достать как?» «Хм! Об этом я как-то не подумал!» Грянул громкий выстрел, и нищий подпрыгнул на месте, выронив прибор. «Ай, бля! Хера ты творишь!» Изя передернул затвор и указал куда-то в сторону. В траве, в стороне от пятен зеленой призрачной дымки, медленно плывущей вверх, а кое-где и вниз, лежал шар артефакта. Теперь его можно было просто взять и положить в рюкзак, если он не радиоактивен. «Не делай так больше!» — буркнул нищий. «У меня сердце слабое и нервы не к черту. Могу случайно тебе в табло свинца накидать!» Изи извинился, покорно пообещав больше так не делать. По царству вечной весны, в котором почему-то было ничуть не теплее, чем за его пределами, они бродили еще минут 30. Нищий смог найти еще один артефакт, почти такой же. Оля тоже нашла, совсем маленький шарик того же вида, сиротливо лежавший в траве под листочком лопуха. Шарики не излучали, и сталкеры, и бандит видели такие впервые. Сколько стоят и каковы их свойства, они понятия не имели, но прихватили с собой. Была высказана мысль шарики не продавать, а сначала отнести каким-то научникам, окопавшимся в Лиманске. «Лиза может изучить, сказать, годятся эти шарики на что-то или нет», — заметил Велес. «Не бесплатно, конечно, но не обманет». Так и решили поступить — сдать все Лизе. А потом они нашли еще один артефакт. Он лежал прямо на земле. Оля прошла вперед, наступив на крупный бутон непонятного растения. Ругнулась, едва не упав, потому как о сей бутон запнулась. От души пнула его и пошла дальше. А нищий с Велесом дальше вот не пошли. Почувствовав что-то неладно, Оля развернулась назад уже с оружием в руках и тут же опустила автомат. Зелено-розовый бутон медленно разворачивался. Впервые в этом царстве растительных оттенков появился цвет другого типа. Завороженные этим чудом, они стояли и смотрели, как расправляются по земле сапфировые лепестки, как голубой свет поднимается к небу, а в центре цветка сияет нечто синее, полупрозрачное, размером с датчик аномалий. Собственно, когда синий свет отбросил тени на их лица и рассеялся на несколько метров вокруг, они с удивлением узрели, что это нечто датчиком аномальной активности как раз и было когда-то давно. «Не излучает», — тихо проговорил нищий, уже справившийся с собой. Оля, что с тобой?» «Как же, блядь, красиво!» — пробормотала девушка, стерев со щеки непрошенную слезу. Все они кивнули согласно практически разом. Когда-то это, может, и было датчиком, но теперь по форме и текстуре больше напоминало громадный, причем искусно, хотя и в форме датчика, ограненный сапфир. Внутри этого кристаллического образования, полностью переродившейся материи, прыгали всполохи синего пламени. Он бы и без них был просто чудесен, этот артефакт, а так, да еще в цветке, очаровательно. Больше ничего приличного на ум даже не приходит. Просто такой уровень восхищения изобретательностью и безграничностью фантазии природы матушки полноценно выразить можно только изящным, полным чувственности, но таки неприличным матом. Мысль Велесу понравилась. Очарование цветочка нереальной обыденности чудесного мира зоны уже отпустило, и он решил поделиться мыслью с друзьями. Нищий деловито подбирался к артефакту, воинственно выставив перед собой детектор. Оля любовалась чудом наложения синего света на зеленый, так что он решил их не отвлекать. К Изи повернулся. Рот открыл, сказал «Ой, какой кошмар!» и прикрыл рот ладошкой, широко раскрыв глаза. «Чего?» — подозрительно прищурился мутант, с трудом оторвав взгляд от аномального сапфира. Оглянулся. Пусто. Весь хмурый обратно повернулся. Велес, утратив дар речи, тыкал пальцем куда-то ему на руку. Изя проворчал неприличное слово и тоже туда посмотрел. Потом тоже сказал «Ой!» Только слово «кошмар» охарактеризовал немного иначе, уловив его глубинную, неприличную в литературном смысле суть, громко икнул, закатил глаза и рухнул носом вперед. «Ой, горе-то какое!» — воскликнул Велес, подскакивая к мутанту. «Изя! Очнись!» — возопил он, с ужасом понимая, что друг, может, уже никогда и не очнется. Только что бедный излом крепко стоял на ногах. Только что его рука наполовину погрузилась в неизвестно откуда взявшееся и сейчас уже пропавшее зеленое марево. Плоть исчезла, и в струю радиационных излучений, удерживаемых в строгих рамках силы магнитной аномалии, густым потоком хлестала черная кровь несчастного. Пол руки будто лазером срезала, и кровь продолжала хлестать. Велес оттащил мутанта подальше от потока излучений и безжалостно израсходовал личный запас медикаментов. Изя-таки очнулся. Как только химикаты коснулись раны, в воздух поднялся пар, а мясо и располовиненные кости с шипением прижгло, он так дико заорал, что нищий выронил датчик и обернулся. Изя орать перестал, побагровел, потом побледнел и снова отключился. «Беда! Ох, беда!» — заламывая руки, воскликнул Велес. Он был бледен, несчастен и так опечален, что вместе с прижигающим раствором вылил на рану несколько ампул совсем иного характера воздействия. Ну, зато теперь излом не помрет от сердечного приступа, отравления химикатами и подлой атаки паразитарных вирусов группы омега. Вот от анафилактического шока легко может помереть. А самое страшное биологическое оружие планеты — ближайшие 2 часа ему плюнуть и растереть. Даже насморка не появится. «Линяем!» — спустя секунду заявила Оля. Никто против и не был. Только нищий задержался, чтобы упаковать артефакты в рюкзак. Он все-таки излучал, но очень слабо. Можно было нести без особого риска, но желательно недолго. Рюкзак бандита имел кое-какую защиту от излучений, но лишь на случай изъятия у сталкеров поврежденных контейнеров с радиоактивным хабаром. Память о былых днях, когда он, случалось, и вовсе один на большую дорогу выходил поразбойничать слегка. Рассчитывалось только на кратковременную переноску до ближайшей базы или торговца. Сияющие земли покинули и двинулись по привычным холмам, полям, оврагам. Изя в себя не приходил, так что Велес нес его на плече. Догнав товарищей, они присели передохнуть да поесть, и там Велес безжалостно приватизировал все запасы бинтов, какие у народа еще оставались. Плотно замотал руку несчастного излома. На всякий случай. «Да не переживай ты так!» Попытался успокоить бледного и крайне печального сталкера Валдис. «Я видел, как излом восстановился после очереди из пулемета. Его, считай, пополам порвало. а он уполз в кусты, а наутро на моих глазах ковылял куда-то в зону. Велес только вздыхал и почти всю дорогу молчал. В пути они не нашли ни артефактов, ни интересных встреч с коллегами по ремеслу. Мутантов тоже от чего-то было совсем мало, и они не стремились отужинать такой большой группой, в которой один Семен легко мог сойти сразу за четверых сталкеров среднего роста и веса. Изя очнулся только незадолго до подхода к каньону. Истошно заорал и открыл глаза. Начал брыкаться, но Велес его не уронил, а аккуратно поставил на земь. Все тут же стали поздравлять беднягу с возвращением с того света, а он тут же начал жаловаться на боль в руке и, несмотря на предостережение Велеса, взял и сорвал все бинты. «Я же говорил!» И Валдис пожал плечами, поясняя, что беспокойство Велеса было безосновательным. Рука излома по-прежнему оставалась одной большой раной, но вот кости вновь стали целыми, больше не походили на распиленные пополам трубки и даже покрылись розово-черной пленкой молодой плоти. Излом быстро восстанавливался. Бинты только мешали процессу. «Только зря бинты перевел», — проворчала Оля, укоризненно глядя на сталкера. Велес плечами пожал. Когда подошли к каньону, Велес в полном шоке застыл на его краю. Он с удивлением смотрел вниз на заваленное снегом пространство, а перед глазами проплывали совсем другие картины. Рядом стоял Лом, примерно с тем же выражением лица. «Вы чего?» — обернулась Оля, спускаясь вниз. Кивнула на свод пещеры, почти полностью заваленный снегом. «Но пролезть можно. Нам туда. Аномалии тут редко бывают». «Угу!» — нищий начал спускаться. «Летом тут тварей мелких и зубастых до жопы, а зимой пусто. Там пещера странная, как каменная, хотя по виду глина. Иногда в ней арты попадают». «Сталкеры говорят, пещера после выброса появилась. Того, что базу сталкеров на кордоне растоптал», — заметил тут Изя, тоже вниз спускавшийся. «Тут артефакты особые. На куски бетона похожи». Оля уже стояла на дне снежной массы, сократившей высоту откоса всего до пары метров. «Так что камни зря не пинайте. Мне или Изи показывайте. Может, это дерьмушка, а не просто камень». «Кто?» Голосом покойника, только что вернувшегося с той стороны, спросил Велес. «Дерьмушка, арт такой». Валдис тоже спустился. Пальцем спираль в воздухе нарисовал. «Они часто вот так закручены, как дерьмо коровье. Но некоторые просто как куски бетона». «Есть еще светящиеся. Попадет такой, считай, в лотерею выиграл». Оля притопнула ножкой. «Ну, вы идете или нет?» Девушка очень уверенно двинулась вперед, хотя и бывала тут всего пару раз, после того, как в каньоне появилась пещера. До ее появления этот овраг даже названия не имел. Прослышав о новом интересном месте, Оля не удержалась от соблазна покинуть на пару дней свой подземный дом и посмотреть, что за каньон такой появился. Велес даже не знал, что она тут бывала. Она не часто рассказывала о своих сольных путешествиях по зоне и не знала, что Велесу каньон хорошо знаком. «Я не пойду». Лом присел на корточки. Его уже не мутило. Последствия лечения аномальной химии исчезли, как первый снег осени. «Лучше тут подожду». «Как хочешь». Оля поспешила за бандитами, уже забиравшимися в пещеру. «Делиться хабаром с тобой просто так никто не станет». «Я тоже тут побуду», — пробасил Семен, обнаружив, что и босс сидит на корточках, тоскливо глядя вниз, на пещеру и глубокие сугробы, заполнившие овраг. Оля только отмахнулась от них, спеша присоединиться к поиску артефактов. Даже Изи уже залез в пещеру. Бандиты уж точно делиться не станут, если она не поспешит. Втроем они молча ждали возвращения друзей. Смотрели, вспоминали. Но о прошлом не заикнулись, никто не сказал ни слова. Воспоминания о точке 6 приятными не были. В пещере нашли несколько невзрачного вида камней, в которых артефакты опознать мог только глаз опытного искателя сих даров зоны. Почему Лом и Велес не вошли в пещеру, никто расспрашивать не стал. Оля потом, когда они останутся наедине, конечно, поинтересуется, а бандиты не имели привычки выпытывать у друзей их тайны. Если им нужно знать, расскажет. Нет, значит, пусть тайна остается при друге. Почти сразу они двинулись вперед. Теперь к карусели смерти. Добрались туда за 2 дня, но ничего интересного не нашли. Пустые ржавые каркасы аттракционов и пышная растительность. Даже из мутантов, только маленькая стая слепых псов. Стараниями Велеса карусель стала просто нагромождением ржавого железа, не более того. Свое собственное название это место все еще имело лишь в память об его ужасном прошлом. Лет через 6 карусель превратится в жутковатую байку, а место, где она стояла, забудется, исчезнет из памяти обитателей зоны. Там, в окрестностях, они бродили до сумерек, надеясь на случайную находку. Но ни артефактов, ни странных растений там не было. Так и ушли, унося с собой только пыль на ботинках и чувство разочарования. До базы организации тут уже рукой подать. День-два, и они придут к конечному пункту своего маршрута. А потом... А потом... Оно и будет потом. Информация по мутантам зоны. База данных организации. Химера. Куница. Наиболее ранний вид. Имел 2 распространенных названия. Куница и химера. Второе название было распространено слабо. Дано кунице за необыкновенно высокую подвижность и любовь к молниеносным нападениям из засад. Быстро двигается. Максимальная известная высота в холке — 1 метр. Известная максимальная длина прыжка — 7 метров. Острота зубов, когтей соответствует норме. Уязвима для ножа. Рекомендуется убивать с расстояния. В упор наиболее эффективен дробовик. Попасть трудно. Вероятно, инстинктивно куница избегает наведенного на нее огнестрельного оружия. Не представляет интереса для изучения. Условно считается вымершей. Зеленый уровень опасности. Химера альфа. В холке достигает 1,5 метра. Имеет 2 головы, не способные поворачиваться в бок, отдельно от тела. Когти передних лап рассекают даже металл. Когти задних слегка загнуты, затуплены. Одна из голов альфы меньше другой. Размах пасти до 0,5 метра. Очень острые зубы. Форма морды наводит на мысль о человеческой ДНК как базе генетической структуры мутанта. Агрессивно. Предпочитает нападать на засады. Излюбленная тактика — удар передних лап в длинном прыжке. Зубы пускает в ход, только серьезно поранив жертву. Шкура покрыта густым мехом. Мех обладает свойством цеплять на себя любые объекты. Волосяные мешочки кожного покрова выделяют клейкую массу, содержащую химически активные элементы. Все, что прилипло к ее шкуре, со временем спрессовывается, сплавляясь с мехом. Шкура взрослых особей полностью покрыта толстым слоем мусора, сплавленного в единую массу выделениями волосяных мешочков. В результате получается броня, неуязвимая для легкого и среднего стрелкового оружия. В покое способны ощущать аномалии. Рекомендуется стрелять в глаза. Ослепленная альфа может сбежать или попасть в аномалию. Глаза пробивает пуля травматического пистолета. Интерес для изучения представляют когти передних лап, головной мозг, спинной мозг и шкура. Приоритетная задача — получить неповрежденную шкуру альфы. Условно считается вымершей. Желтый уровень опасности. Химера прима. Во всем подобна альфе. Отличия в физиологии незначительные. Голова всего 1, размах пасти немного больше. В целом более подвижна и хладнокровна. Способна ощущать аномалии. Рекомендации и приоритеты изучения те же. Условно считается вымершей. Желтый уровень опасности. Человекоподобная химера. Существуют данные о 2-головых экземплярах, но бесспорного подтверждения их существованию найти не удалось. Единственное достоверное сообщение о данном подвиде получено боссом Велесом. Взять образцы не удалось. Существует вероятность, что 2-головые особи — побочный продукт мутации, генетический сбой, чем и объясняется их редкость. Теория считается рабочей. Обладает жилистым, вытянутым телом. Длинные ноги и руки — длинные, слегка загнутые когти. легко переходит с движения на двух ногах в движение на четырех и обратно. Способна исчезать, подобно кровососу. Широкая пасть, заостренная вытянутая морда. Обладает простейшим интеллектом, подвержена вспышкам бешенства, при этом способна быть исключительно терпеливой. Известен случай, когда человекоподобная химера ждала свою жертву в засаде двое суток. Неуязвима ночью. Внутренние органы продублированы, способна к регенерации, поэтому добивать необходимо. Исключительная устойчивость к повреждениям. Известен случай, когда химера, разорванная пополам пулеметной очередью, вползла через укрепление кордона и, прежде чем ее добили, уничтожила пулеметный расчет и пятерых солдат прикрытия. Сфера распространения. Встречается везде. Для изучения необходимо как можно больше неповрежденных тел мутанта. В случае невозможности забрать все тело, следует забрать голову, срезы кожи со спины, живота, голени. Желательно изъять кисти передних лап, не повредив запястья. Срез делать на 10 см вверх от выступа лучевой кости. Красный уровень опасности. Вы слушали книгу «Эволюция Хоккайна. Первый шаг». Автор Николай Грошев. Читал Олег Шубин.